и еще пара небольших шрамов на лбу. В общем, заурядное и мужественное лицо высокородного рыцаря средних лет. В пиршественном зале у камина сидел король Артур с золотым кубком в руке. Сидел он на троне еще в середине прошлой суровой зимы, перенесенном с парадного возвышения поближе к огню. Рядом стояло простое деревянное кресло Ланселотова. Волнистые белые волосы короля падали ему на лоб и плечи, корона-обруч была надвинута на самые брови, а тонкое горбоносое лицо с небольшой бородкой немного портило гримаса скучающего человека. У ног короля лежала Диана, последняя собака Камелота. Когда-то в старом замке была добрая дюжина фантомных собак разного возраста и разнообразных пород, у них даже водились щенки. Но, как известно, со временем фантомы изнашиваются и бледнеют, если их периодически не подпитывать, а на это нужны деньги, а вот их как раз и не было. Бедная Дианка уж дряхлеет, отуманивается и понемногу превращается в призрак собаки, скоро она и вовсе растает. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Королевство у них бедное, захудалое, можно сказать, королевство. Король Артур обрадовался сэру Ланселоту и тут же предложил кубок вина с дороги. — Где странствовал мой доблестный Ланселот? — спросил он. — В северных морях. — Были приключения? — Да нет, ничего особенного. Видел пару морских драконов, а отогнал их от берега в открытое море. И, конечно, освободил какую-нибудь морскую царевну. Чудищ в тамошних водах много, а вот царевны что-то не попадаются. Вода, наверное, холодная. Между прочим, Ваше Величество, левый Герольд не доигрывает до конца приветственную мелодию. Я уж заметил, надо будет им заняться. Без меня кто-нибудь заглядывал в Камелот? Два проезжих рыцаря, крестоносца, но им у нас не понравилось. Они, верно, ожидали встретить в замке разгульный пир с красивыми и доступными девицами. Ну, вроде того. Эти невежды даже не знали, почему на плащах у них нашиты кресты и зачем они направляются в Иерусалим. «Пограбить маленько», — сказали они, когда я спросил их о цели похода. Я этих крестоносцев угостил и вежливо выставил. «А знаешь, король, они не соврали. Паладины Господа Бога грабили охотно и умело. Вот-вот». И морды у них были самые разбойничьи. А больше никто не заезжал? Больше никто. Да, друг король, захерел наш Камелот, опустел твой круглый стол, — сказал сэр Ланселот, протянув ноги к огню и попивая подогретое вино. Послушай, а давай-ка устроим тебе королеву. Я начну за ней куртуазно волочиться, ты станешь ревновать, вот и драма, вот и развлечение. Король наклонился, поставил кубок на каменный пол рядом с креслом, выпрямился и укоризненно взглянул на сэра Ланселота. — Ты это серьезно? Ты хочешь поселить здесь, в Камелоте, красивую фантомную дуру в качестве королевы? — Ну да. — А хочешь, я скажу, зачем это тебе надо, сэр Ланселот Озерный? — Слушай, мой король, ты хочешь, чтоб я занимался ею во время твоих постоянных таинственных отлучек? — И не скучал? — Благодарю за заботу, Ланс, но право же не стоит труда. Такая королева очень скоро надоест мне до оскомины. — Да, фантомная королева — это скучно и утомительно. Ты прав, друг король. Вот Сандра, та могла вызывать персон. Она сумела пригласить для тебя настоящую Гвиневеру. А настоящая Гвиневера оказалась бы стервой, и нам обоим житья бы от нее не стало. Король поднял свой кубок и пригубил. — Вполне возможно, друг король, что Гвиневера персона не пришла по вкусу ни мне, ни тебе, тут заранее не угадаешь. И страшно даже представить, какие из того могли бы проистечь неприятности. Так что, выходит, все и к лучшему? — У тебя, сэр, все к лучшему, — проворчал король. Оба помолчали, потягивая вино и глядя на огонь. — Знаешь, Мне сегодня показалось, что я видел на холме Индрика.